Итак, оглавление первой части. Условия, благоприятствовавшие распространению церкви, страница 5. Первые десятилетия после Вознесения Господня, страница 12. Апостольский собор в Иерусалиме, страница 14. Дальнейшие труды апостола Павла, страница 15. Благовестнические труды апостола Петра и прочих апостолов, страница 18. Распространение церкви после апостолов в первые два века христианства. Страница 22. Гонение на церковь со стороны иудеев. Страница 23. Причины гонения со стороны язычников. Страница 24. Гонение на христиан со стороны языческих императоров. Страница 24. Святые мученики. Святой Игнатий, епископ Антиохийский. Страница 32. Святой Поликарп, епископ Смирнский. Страница 33. Святой Иустин, философ. Святой Киприан, епископ Карфагенский. Страница 35. Святой Сикст и святой архидиакон Лаврентий. Святые мученицы София, Вера, Надежда и Любовь. Страница 37. Святая великомученица Анастасия, узорешительница. Страница 38. Великомученица Екатерина и царица Августа. Страница 39. Святая великомученица Варвара и святая мученица Юлиания. Страница 40. Эдикт Константина Великого в пользу христиан. Страница 42. Нападение на христиан со стороны языческих ученых и философов. Страница 43. Христианские апологеты. Страница 45. Источники вероучения Новозаветной Церкви. Страница 47. Канон святых книг и святое предание. Страница 48. Краткое изложение церковного учения в символах. Страница 50. Частные догматы, раскрывавшиеся Святой Церковью. Страница 51. Происхождение ересей и лжеучений. Страница 53. Еретики и иудействующие. Страница 54. Гностицизм. Страница 57. Манихейство. Страница 62. Ересь антитринитариев. Страница 64. Монтанизм. Страница 67. Хилиазм. Страница 69. Мужи апостольские. Страница 71. Богословская наука после апостольского времени. Страница 73. Устройство и управление церкви. Страница 80. Неиерархические церковные должности. Страница 85. Избрание и посвящение духовных лиц. Страница 85. Положение клира в первые века. Страница 87. Взаимоотношения поместных церквей. Страница 89. Споры о времени празднования Пасхи. Страница 91. Совершение таинств. Страница 93. Споры о крещении еретиков. Страница 99. Церковная дисциплина. Расколы. Страница 100. Святость и чистота жизни христиан первых веков. Страница 103. Христианские обычаи. Страница 107. Положение церкви при Константине Великом и его сыновьях. Страница 108. Положение церкви при Юлиане Отступнике. Страница 111. Положение церкви при последующих императорах. Страница 115. Распространение церкви вне пределов Римской империи. Страница 117. Усилия ученых-язычников защитить падающее язычество. Опровержение их со стороны христиан. Страница 132. Бедствие церкви. Страница 134. Общий взгляд на характер ересей IV и последующих веков. Страница 137. Первый Вселенский собор. страница 138. Второй Вселенский собор. Окончательное поражение арианства с его отраслями. Страница 145. Ересь Нестория и Третий Вселенский собор. Страница 146. История несторианства после собора. Страница 155. Ересь Евтихия или монофизитов и Четвертый Вселенский собор. Страница 156. Продолжение монофизитской ереси после собора. Страница 160. Попечение Юстиниана I о мире церкви. Спор о трех главах и Пятый Вселенский собор. Страница 164. Упорство монофизитов и монофизитские секты. Страница 167. Ересь монофилитов и Шестой Вселенский собор. Страница 169. Ересь иконоборческая и Седьмой Вселенский собор. Страница 174. Продолжение иконоборческой ереси после собора. Страница 180. Филиокиви. Страница 182. Евхиты, Мессалиане. Страница 183. Ересь Павликиан. Страница 185. Общий взгляд на состояние духовного просвещения во второй период. Страница 187. Главные богословские школы на Востоке в IV и V веках и направление их. Страница 188. Великие святители Восточной Церкви того времени. Страница 201. Духовное просвещение на Западе в IV и V веках. Страница 203. Состояние духовного просвещения в VI-VIII веках на Востоке и Западе. Страница 208. Состояние духовного просвещения на Востоке в IX и X веках, страница 215. Состояние духовного просвещения на Западе в IX и X веках, страница 218. Взаимные отношения между церковью и государством в IV-XI веках, страница 220. Церковная иерархия, страница 225. Умножение церковных должностей, страница 229. Церковное управление, епископское, митрополичье и патриаршие, страница 230. Возвышение Константинопольского патриарха, страница 234. Вселенское соборное управление и церковное законодательство, страница 237. Папские притязания на главенство в церкви и история папства, страница 239. Места общественного богослужения, страница 246. Богослужебные времена, праздники и посты, страница 246. Богослужебные действия и обряды, страница 249. Особенности, допущенные Западной Церковью в богослужении, страница 251. Церковная дисциплина касательно покаяния и раскол донатистов, страница 253. Христианская жизнь вообще, страница 255. Жизнь монашеская на Востоке, страница 257. Монашество на Западе, страница 263. Христианская жизнь в церкви Западной в IX-X веках, страница 265. Причины, подготовившие разделение церквей, страница 267. Начало разделения, страница 269. Окончательное разделение церквей в половине XI века, страница 274. Сокращение пределов греко-восточной церкви. Страница 277. Попытки к соединению церквей. Страница 283. Управление патриаршие. Страница 292. Отношение императоров к патриархам. Замечательнейшие из патриархов этого времени. Страница 294. Имущество церквей. Содержание духовенства. Страница 296. Состояние просвещения при комнинах и палеологах, страница 298. Замечательные церковные писатели в веке комнинов, 1050-1250 годы, страница 299. Замечательные писатели в век палеологов, 1250-1453 годы, страница 301. Ересь богомильская, страница 303. Споры варлаамитов и паламитов, страница 306. Состояние богослужения, страница 308. Состояние христианской жизни, страница 309. История Римской церкви. Миссионерская деятельность латинян, страница 313. Папство и монашество. Борьба пап с государями за независимость в церковных делах, страница 313. Борьба пап с государями за преобладание в делах светских, страница 318. Постепенно упадок папского могущества, страница 321. Попытки ограничения папской власти в церковных делах, страница 325. Западное монашество в X-XV веках, монашеские ордена, страница 328. Духовно-рыцарские ордена, страница 332. Богослужение и жизнь. Новое уклонение Рима в богослужении от порядка Вселенской Церкви, страница 334. Состояние нравственно-религиозной жизни в Римской Церкви, страница 335. Учения, ереси и секты. Главные богословские направления на Западе. Схоластика и мистика. Страница 339. Новые догматы в Римской Церкви. Страница 342. Секты в Римской Церкви в XI-XV веках. Страница 345. Конец оглавления первой части.